Пока Дениз не перебралась в Филадельфию, ей казалось, что будет здорово учиться поблизости от Гарри и Кэролайн. Большой дом на Семинол-стрит не знал семейных свар. Кэролайн, она была так красива, что у Дениз перехватывало дыхание, когда она с ней заговаривала. Аргументированно убеждала заловку, что у той есть все основания возмущаться матерью. Но уже к концу первого семестра Дениз подсчитала, что на три послания, оставленные Гарри на ее автоответчике, она отвечает одним звонком. Один-единственный раз она услышала на автоответчике голос Дона Армора и тоже ему не ответила. Дениз многократно отказывалась от приглашений на обед, Гарри предлагал заехать за ней в общежитие и потом привезти обратно, отговариваясь большим количеством заданий, а сама вместо учебы усаживалась с Джулией в рейс перед телевизором. Порочный круг вины. Совесть замучила Дениз из-за того, что она лжет Гарри, и еще больше из-за того, как она запустила учебу, и уж совсем нестерпимо из-за того, что она отвлекает от занятий Джулию. Дениз могла, если надо, трудиться ночь напролет, но Джулия после 10 вечера выпадала в осадок. Девушка без руля и без витрил. Она даже не могла объяснить, почему в осеннем семестре записалась на начальный курс итальянского и русского, историю восточных религий и теорию музыки. Дениз она попрекала тем, что кто-то, дескать, помог ей сбалансировать академический курс — английский, история, философия и биология. А Дениз завидовала успеху Джулии у мужчин. Поначалу их обеих буквально осаждали. Толпы младших и старшекурсников, с грохотом опускавших свои подносы на их столики в студенческой столовой, оказывались уроженцами Нью-Джерси. Немолодые лица, зычные голоса. Они обсуждали оценки по математике и вспоминали, как оттянулись на пляже Рехобот. Джули и Дениз, они задавали 3 неизменных вопроса. Как вас зовут? В каком вы общежитии? Хотите пойти на вечеринку в пятницу? Дениз удивляла примитивность этого краткого допроса, а еще больше изумляла готовность Джулии ответить на заигрывание аборигенов Тинека, город в Нью-Джерси, с чудовищными электронными часами на запястьях и сросшимися бровями. Джулия вертела головой, словно белка, унюхавшая крошки в чьем-то кармане. Уходя с вечеринки, она беспомощно пожимала плечиками и шептала Дениз: «У него есть наркотики, я иду с ним». Дениз теперь просиживала пятничные вечера в одиночестве, за зубрёжкой. К ней прилип ярлык снежной королевы, а может, и лесбиянки. В отличие от Джулии, она отнюдь не таяла от умиления, если в 3 часа утра вся футбольная команда колледжа начинала выкрикивать под окном ее имя. «Мне так стыдно!» — стонала Джулия, выглядывая из-за спущенной занавески и блаженно закатывая глаза. Парни, выстроившиеся под окном, понятия не имели, какую радость они доставляют Джулии, а потому, согласно ригористической оценке Дениз первокурсницы, не имели ни малейшего права на эту девушку. Лето Дениз провела в Хэмптоне с 4 беспутными соседками по колледжу, а родителям не говорила о себе ни слова правды. Она спала на полу в гостиной и неплохо зарабатывала судомойкой и поваренком в ресторане в Квоге. Трудилась бок о бок с красавицей Сьюзи Стерлинг из Скарсдейла и по уши влюбилась в профессию повара. Ей нравилось работать ночами, нравилась интенсивность этого труда и красота полученного в итоге продукта. Застоявшим в кухне гулом она различала глубинную тишину. Хорошая команда, словно добрая семья. В тесном раскаленном мирке кухни все были равны. У каждой поварихи в прошлом скрыто какое-то горе, у каждого повара в характере какая-то странность. И хотя все сплоченно трудились и вместе потели, каждый член семьи сохранял право на автономию, на личную жизнь. И это привлекало Дениз более всего. Отец Сьюзи, Эд Стерлинг, несколько раз подвозил девушек на Манхэттен, а потом, августовской ночью, Дениз возвращалась на велосипеде к себе домой и едва не наехала на Эда. Он стоял возле своего БМВ, покуривая Данхилл и дожидаясь ее. Он работал юристом в шоу-бизнесе. Эд Стерлинг заявил, что жить не может без Дениз. Она спрятала велосипед, чужой, между прочим, в кусты. За ночь, пока она спохватилась и вернулась за велосипедом, его успели украсть, и когда Дениз клялась законному владельцу, что заперла велосипед на цепь у обычного столбика, ей уже следовало бы догадаться, что она ступила на тонкий лед. Однако ее чересчур возбуждали чудеса, которые она проделывала со Стерлингом, удивительная гидравлика и физиология его желания. Вернувшись к сентябрю в колледж, Дениз поняла, что кухня привлекает ее гораздо больше, чем гуманитарный факультет. Какой смысл трудиться над дипломом, который прочтет один лишь профессор? Нет, ей требовалась широкая аудитория. И разве справедливо, что университет укрепляет в ней чувство стыда за полученные привилегии и преимущества, а счастливчиков, принадлежащих к какому-нибудь меньшинству, начисто освобождает от вины? С нее и так хватает вины и стыда. Почти каждое воскресенье Дениз ездил из Нью-Джерси в Нью-Йорк с пересадками на дешевых, медленных пролетарских электричках. Ей пришлось привыкать к параноидальной манере Эда Стерлинга общаться по телефону. Звонил только он. Привыкать к изменениям планов в последнюю минуту, к постоянному напряжению, беспокойству по поводу его достижений. Аж желваки на скулах играли. Не говоря уж о том, как неприятно ей было таскаться по дешевым этническим ресторанчикам Вудсайда, Элмхерста и Джексон-Хайтс, лишь бы избежать встречи со знакомыми Стерлинга. Запуская обе руки в густые, словно мех норки, волосы, он частенько напоминал ей, что на Манхэттене знает всех и каждого. Пока ее возлюбленный боролся со своими страхами, не зная, решится ли на очередное свидание, Дениз лакомилась уругвайскими отбивными на косточке, китайско-колумбийскими тамале, рачками размером с ноготь в красном тайском карри и русским угрем, копченым на ольховых углях. Красота и совершенство западавшего в память блюда искупали почти любое унижение. Но она так и не избавилась от стыда из-за украденного велосипеда, из-за того, что искренне, в кавычках, настаивала. «Нет-нет, я заперла его на цепь у столбика». Третий роман с мужчиной вдвое старше ее закончился браком. Дениз решила избавиться от сопливого либерализма. Бросила колледж, целый год работала и копила деньги, съездила на полгода во Францию и Италию, а по возвращении в Филадельфию устроилась в вечно переполненной столовой «Макароны и рыба» в стороне от Кэтрин-стрит. Набралась опыта и предложила свои услуги «Кафе Луш». В ту пору это заведение переживало пик популярности. Эмиль Берже нанял ее сразу же за красивые глаза и умение работать ножом. Не прошло и недели, как он жаловался ей на недостаточную квалификацию всех сотрудников, кроме них двоих. Заносчивый, сардонический, преданный Эмиль стал для Дениз желанным прибежищем. С ним она чувствовала себя взрослой. Он говорил, что первого брака ему хватило за глаза, но послушно повез Дениз в Атлантик-Сити и, говоря словами Барбера д'Альба, которую она пила, когда делала ему предложение, превратил ее в порядочную женщину. «Барбера де Альба. Красное итальянское вино». В кафе «Луш» они стали партнерами. Опыт перетекал из его головы в ее. Оба посмеивались над своим давним претенциозным соперником Лебек Фен. Не раздумывая, приобрели трехэтажный особняк на Федерал-стрит поблизости от итальянского рынка среди смешанного белого, черного и вьетнамского населения. Они обсуждали оттенки вкуса, словно марксисты грядущую революцию. В конце концов, Эмиль научил жену всему, что сам знал, и тогда она, в свою очередь, попыталась чему-то научить его. Не обновить ли малость меню, если ты не против? Попробуем подать это с овощным гарниром и добавить щепотку тмина, если ты не против. Тут-то она и уткнулась в ту стену насмешки и давно закаменевших убеждений, которая казалась ей надежной защитой, пока сама Дениз оставалась по другую сторону. Она чувствовала себя более опытной, чистолюбивой, изголодавшейся, чем ее седовласый муж. Казалось, в круговерте работы и сна, сна и работы, она так стремительно старела, что обогнала Эмиля и сравнялась со своими родителями. Тесный мирок, в котором они с мужем круглосуточно, дома и на работе, были вместе, выглядел копией родительской вселенной на двоих. В ее молодых бедрах, коленях, ступнях завелись старческие боли. Руки покрылись стариковскими морщинами, вагина усохла, Дениза обнаруживала у себя возрастные предрассудки и привычки. Она не взлюбила молодежь, компьютерных потребителей с невнятной речью. Потом она сказала себе: «Я слишком молода, чтобы чувствовать себя старой». И давно загнанное в подсознание чувство вины с визгом вылетело из своей пещеры на крыльях летучей мыши, ибо Эмиль по-прежнему был верен и себе, и жене, к тому же ведь именно она настояла на браке. Они обо всем договорились мирно. Дениз ушла из кафе и устроилась на работу к конкуренту в Арденны, где требовался помощник шеф-повара. С точки зрения Дениз, ресторан Арденны превосходил кафе «Луш» во всем, за исключением умения создать шедевр без видимых усилий. Добиться превосходства без напряжения — безусловно, великий дар Эмиля. В Арденнах Дениз ощутила желание придушить молодую особу, отвечавшую за холодные закуски. Это Бекки Хеммерлинг, блондинка с волнистыми волосами, субтильным плоским телом и тонкой кожей, которая от жара плиты заливалась алым румянцем, могла похвастаться дипломом кулинарного техникума. Дениз раздражала в ней все. Кулинарное образование, Дениз отличала присущее самоучкам высокомерие, фамильярное обращение к старшим по званию, в особенности к самой Дениз, громогласные восторги по адресу Джоди Фостер, идиотские надписи на футболках, что-то на тему рыбы и велосипеда, солидарность убежденной лесбиянки с работавшими на кухне латиноамериканцами и азиатами, неприязненное обобщение насчет правых, канзасцев и уроженцев Пиории, умелое использование оборотов вроде «цветные люди мужского и женского пола» и вообще уверенность в своей правоте, которую снисходительные наставники укрепляли в способной ученице, завидуя ее маргинальности, статусу жертвы и отсутствию комплекса вины. Фостер Джоди, американская киноактриса, недавно открыто заявившая о своей принадлежности к лесбиянкам. Футболки с изображением рыбы на велосипеде пользовались большой популярностью в 90-е годы. Для лесбиянки Бекки, вероятно, имело значение и расхожая фраза «Женщине нужен мужчина, как рыбе велосипед». «Что это создание делает на моей кухне?» — возмущалась Дениз. «Повара не играют в политику. Повара подобны митохондриям. У них отдельный набор хромосом. Они живут в клетке и управляют ею, но не принадлежат к ее структуре». Скорее всего, Бекки Хеммерлинг стала кулинаром из идеологических соображений, хотела быть крутой, держаться наравне с парнями. Отчасти подобная мотивация была знакома и самой Дениз, но оттого ее неприязнь к этой особе только усиливалась. Хеммерлинг все поглядывал на нее со значением, словно знала о Дениз нечто такое, чего она сама не знала. Бессовестная ложь, но как ее опровергнуть? Лежа ночью без сна рядом с Эмилем, Дениз представляла себе, как сжимает обеими руками шею Бекки Хеммерлинг, пока не лопнут голубые, чересчур голубые глаза. Представляла себе, как вонзает большие пальцы в трахею, рвет ее. Однажды ночью Дениз провалилась в сон, и ей привиделось, будто она душит Бекки, а та ничуть не возражает. Более того, голубые глаза Бекки поощряли дальнейшие вольности. Руки душительницы ослабли, ласково прошлись по скулам Бекки, мимо ушей к нежной коже на висках. Бекки приоткрыла губы и сомкнула веки, блаженствуя, и тогда душительница опустилась на нее, прижимаясь ногами к ее ногам, а руками к рукам. Как ей не хотелось прерывать этот сон! «Если сон доставляет такое удовольствие, что же будет наяву?» — подумала она. Ее брак разваливался на глазах. Для Эмиля она сделалась еще одной гоняющейся за модой и угождающей толпе пустышкой из Орден. А он для нее еще одним родителем, которого она предавала каждым сказанным вслух или так и не произнесенным словом. Но Дениз успокаивала мысль, будто в муже ее не устраивает именно пол. Благодаря этому притуплялось чувство вины, и она нашла в себе силы сделать ужасное признание, нашла силы выставить Эмиля за дверь и даже выдержала страшно неловкое и неуклюжее первое свидание с Бекки. Дениз уцепилась за мысль, что она лесбиянка. Это освободило ее от вины, и она спокойно отнеслась к тому, что из дому ушел Эмиль, а не она. Дениз вернула Эмилю половину стоимости дома и продолжала в нем жить, ничуть не переживая, что моральное преимущество осталось на стороне бывшего мужа. К несчастью, едва Эмиль исчез из ее жизни, возникли сомнения. После упоительного, полного открытия медового месяца Дениз и Бекки начали ссориться. Ссорились и ссорились. Их ссоры, как и быстро завершившаяся любовь, подчинялись определенному ритуалу. Они спорили о том, почему они так много спорят и кто в этом виноват. Ссорились поздно ночью в постели, обнаружив в себе неиссякаемые источники какого-то извращенного либидо, а по утрам мучились от ночных ссор, как от похмелья. Все их куриные мозги уходили на ссоры. Ссоры, ссоры и ссоры. Ссоры на лестнице, ссоры на людях, ссоры в машине. Они доходили до изнеможения, до кульминации. Красные лица, истошный визг. Хлопали дверьми, молотили кулаками в стены, падали, потные, разгоряченные, в судорогах. Яростная страсть не унималась. Именно она связывала этих женщин, которые не слишком-то друг другу нравились. Как голос возлюбленный, распущенные волосы, изгиб бедра заставляют оставить все дела и немедленно увлечь ее в постель, так Бекки обладала целым набором приемчиков, от любого из которых пульс у Дениз зашкаливал. Больше всего ее раздражало убеждение сожительницы, будто Дениз, сама того не ведая, всегда была либералкой, коллективисткой и лесби. «Просто поразительно, да чего ж ты саму себя не знаешь?» — приговаривала Бекки. «Ты, несомненно, лесби. Всегда была, это же очевидно». «Никем я не была», — возражала Дениз. «Я — это я, и все тут». Она хотела быть самой собой, самой по себе, не принадлежать к какому-либо меньшинству, тем более к числу женщин со скверными прическами и странными, всем в пику понятиями о том, как надо одеваться. Нет, Дениз не требовался ярлык, навязанные правила поведения, так что она вернулась к тому, с чего начала. Вот бы придушить Бекки Хэмерлинг. Ей повезло, в смысле возможности укрыться от вины, что к моменту последней ссоры с Бекки, окончательно отрезвивший Дениз, бракоразводный процесс уже шел полным ходом. Эмиль перебрался в Вашингтон, ему предложили место шеф-повара и кучу денег на кухне отеля «Беллинджер». Уикенд слез. Эмиль вернулся в Филадельфию на грузовике, супруги разделили все нажитое добро, и он увез с собой свою долю. Состоялся задолго до того, как Дениз, устав от Бекки, пришла к выводу, что она вовсе не лесби. Уволившись из Орден, она получила место шеф-повара в новом рыбном адриатическом ресторанчике «Маре Скуро». Целый год Дениз отвечала отказом подкатывавшимся к ней парням, и не только потому, что они нисколько ее не интересовали — официанты, поставщики, соседи, но и потому, что боялась выйти под руку с мужчиной. Страшилась того дня, когда Эмиль узнает, или она сама расскажет ему, пока не донесли, что его жена влюбилась в другого мужчину. Лучше уж работать, не разгибая спины, и ни с кем не встречаться. Жизнь, на взгляд Дениз, походила на бархат с его отливами. Посмотришь на себя с одной стороны и увидишь нечто скверное, но наклони голову по-другому, и вроде бы все в порядке. Пока занята только работой, она никому не причиняет боли. Так ей казалось. Ясным майским утром Брайан Каллахан подъехал к ее дому на Федерал-стрит на старом Вольво-универсале цвета фисташкового мороженого. Если уж покупать подержанный Вольво, то исключительно бледно-зеленого цвета. А Брайан из тех, кто не купит антикварный автомобиль, пока не найдет правильного оттенка. Конечно, теперь он богат и мог бы покрасить машину в любой угодный ему цвет, но, как и Дениз, Брайан счел бы это мошенничеством. Когда Дениз села в машину, Брайан попросил разрешения завязать ей глаза. Дениз покосилась на черный платок в его руках, на обручальное кольцо. «Доверься мне», — попросил он, — «это будет славный сюрприз». Даже до того, как он продал «Вектор Мелодию» за 19,5 миллионов, Брайан жил счастливой жизнью золотистого ретривера. Мясистое лицо было не слишком красиво, но чрезвычайно обаятельно. Голубые глаза, светлые волосы, мальчишеские веснушки. Внешность Брайана совпадала с его сущностью. Бывший игрок в лакросс из Хаверфорда, джентльмен, с которым никогда не приключалось дурного и которого вряд ли кому-то захочется разочаровать. Денис позволила Брайану притронуться к своему лицу. Позволила крупным пальцем запутаться в волосах, завязать узел, лишить ее зрения. Мотор машины запел песню о трудной работе, о том, как он гонит тонну металла по шоссе. Брайан поставил запись девичьей группы, которая нравилась Дениз. Впрочем, ничего удивительного, Брайан все время говорил и делал только то, что ей нравилось. 3 недели подряд он звонил ей и оставлял на автоответчике приглушенное «Привет, это я». Его любовь надвигалась на Дениз точно поезд, и ей это нравилось. Ей передавалось мужское возбуждение. Она отнюдь не путала это с увлечением. Чему-чему, а сомневаться в собственных чувствах Бекки ее научила. Но поневоле подыгрывала Брайану. Взять хотя бы, как она оделась сегодня. Не наряд, а откровенная провокация. Брайан поинтересовался, по душе ли ей эта музыка. Денис пожала плечами. Посмотрим, далеко ли он зайдет в своем желании угодить. «Нормально». «Вот как?» — изумился он. «Я-то был уверен, что ты придешь в восторг». «Ну, в общем, так оно и есть». «Что со мной неладно?» — в очередной раз подумала она. Плохая дорога, местами засыпанная гравием. Машина пересекла железнодорожные пути и снова пошел неровный участок с гравием. Брайан припарковался. «Я приобрел опцион на покупку этого участка за доллар», — предупредил он. «Если тебе не понравится, останусь без 100 центов». Денис поднесла руку к повязке. «Снимаю?» «Нет, еще чуть-чуть». Он властно ухватил ее за руку и повел по прогретому солнцем гравию дальше, в тень. Пахло рекой, ощущалось ее тихое присутствие. Вода поглощала все звуки. Негромко зазвенели ключи, брякнул висячий замок, заскрипели петли тяжелой двери. Холодный воздух, застоявшийся в каком-то производственном помещении, хлынул наружу, обвивая обнаженные плечи Дениз, проник между ее голых ног. Пахло глубокой пещерой, не знающей органической жизни. Брайан провел ее по 4 маршам металлической лестницы, отпер еще одну дверь, и они вошли в более теплое помещение, гудевшее, как железнодорожный вокзал или собор. В воздухе привкус сухой плесени, выросшей на сухой плесени, которая в свой черед питалась сухой плесенью. Как только Брайан снял повязку, Дениз сообразила, где находится. В 70-е годы Филадельфийская электрическая компания прекратила эксплуатацию угольных электростанций, величественных построек вроде этой, к югу от Центр-Сити, возле которой Денис всегда притормаживала, чтобы как следует ею полюбоваться. Светлое, просторное помещение высотой в 60 футов. На северной и южной стене ряды высоких окон, достойных Шартерского собора. Бетонный пол испещрен заплатами и глубокими рытвинами, пересеченная местность, а не пол. Посередине — кожухи двух котлотурбинных установок, точь-в-точь сверчки, выросшие до размеров дома, но лишившиеся ножек и усиков. Проржавевшие, мертвые черные статоры. Огромные люки с того края, что ближе к реке, вход для угля и выход для золы. На закопченных стенах светлыми пятнами выделялись следы исчезнувших лестниц, дверей, труб. Денис покачала головой. «Здесь нельзя разместить ресторан». «Я так и думал, что ты это скажешь». «Ты потеряешь все деньги, не дав мне возможности их растратить». «Можно получить дополнительное финансирование». «Не говоря уж о том, как вредно дышать асбестом». «Ошибаешься», — перебил ее Брайан. «Мне бы не удалось купить здание, не будь оно экологически чистым. Тогда бы суперфонд выделил деньги на снос, а так у электрокомпании нет средств, чтобы с ним расправиться». Суперфонд — государственный фонд, финансирующий экологические программы. «Да здравствует электрокомпания!» Денис подошла ближе к турбинам. Может, замысел и нелеп, но заброшенное здание околдовывало. Индустриальный закат Филадельфии, чарующий запах гнили в мастерской мира, мегаруины, возникающие в мгновение ока. Как знакомо все это ей, выросшей в старомодной семье, где шерсть перекладывали шариками нафталина, а металлические изделия хранили в старых ящиках в подвале. Она уехала в колледж, в иной, ослепительно современный мир, но с каждым днем становилась все ближе к родному, темному, старому миру. «Не прогреть, не провентилировать», — ворчала она, — «на счетах разоримся». Золотистый ретривер пристально наблюдал за ней. «Архитектор говорит, можно вывести пол вдоль южной стены с окнами. Примерно на 50 футов, остальные три стороны застеклить. Внизу кухня, отчистить турбины паром, развесить точечные лампы, а вокруг все оставить как есть». «Куча денег». «Обрати внимание, голубей нет, луж нет». «Год, чтобы получить разрешение, год на строительные работы, еще год инспектора будут возиться. Так долго платить мне без всякой отдачи?» На это Брайан возразил, что ресторан откроется в феврале. У него есть друзья среди архитекторов и среди подрядчиков, никаких проблем с отделом лицензии инспекций, грозой всего города, не предвидится. «Начальник отдела — друг моего отца», — пояснил он. «Они играют в гольф по четвергам». Дениза рассмеялась. Амбиции Брайана и его хватка щекотили ее, как выразилась бы Иннет. Она подняла глаза к аркам окон. «И какую же еду мы будем подавать в таком месте?» «Что-нибудь декадентски великолепное. Решай сама». Вернувшись к машине, фисташковый ее цвет гармонировал с сорняками, разросшимися вокруг пустынной, засыпанной гравием парковки. Брайан спросил, готова ли Денис поехать в Европу. «Не меньше, чем на 2 месяца», — предупредил он. «У меня тут свой интерес». Она хмыкнула. «Если ты поедешь, я тоже вырвусь на недельку-другую. Хочу попробовать то, что будешь есть ты. Хочу услышать твое мнение». Его откровенный эгоцентризм обезоруживал. Кто бы не хотел совершить путешествие по Европе с красивой женщиной, которая вдобавок разбирается в еде и вине? Если бы повезло не ему, а кому-то другому, он поздравил бы этого человека столь же искренне, как по его ожиданиям стоило поздравить его самого. Такая примерная интонация. Та часть Денис, которая догадывалась, что в сексуальном плане ей будет с Брайаном куда лучше, чем со всеми другими мужчинами, та ее часть, которая видела в Брайане отражение своих собственных амбиций, согласилась поехать в Европу на 6 недель и дожидаться его в Париже. Другая, подозрительная сторона ее души напомнила: «Когда ты познакомишь меня с семьей?» «Следующие выходные подойдут? Приезжай к нам на Кейп Мэй». Сердцевину Кейп Мэя, штат Нью-Джерси, составляли перегруженные декором викторианские особняки и стильно потрепанные погодой бунгало, Вокруг по спирали навехонькие постройки, отпечаток вульгарного бума. Разумеется, Каллаханы, это же родители Брайана, владели одним из лучших старых бунгало. За домом был бассейн, чтобы купаться в начале лета, пока океан не прогреется. Здесь, у бассейна, Денис в субботу под вечер застала Брайана с дочками. Они нежились на солнце, а женщина с волосами мышиного цвета, с ног до головы покрытая потом и крошками ржавчины, драила проволочной щеткой металлический стол. Жена Брайана представлялась Денис стильной, ироничной женщиной, с ног сшибательной красоткой. Робин Пасафаро вырядилась в желтые спортивные брюки, кепочку Мэб Пейнт, компания по производству красок, футбольный свитер команды Филли, красный цвет ей не льстил, и совершенно жуткие очки. Вытерев ладони штаны, она протянула Денис руку и поздоровалась писклявым голосом и с излишней церемонностью. «Весьма рада познакомиться», и снова накинулась на столик. «И я от тебя не в восторге», — мысленно огрызнулась Денис. Шинейд, худенькая, симпатичная 10-летняя девочка, пристроилась с книгой на вышке для прыжков в воду. Она настороженно помахала рукой. Эрин, моложе и плотнее сестры, надела наушники и, сосредоточенно нахмурившись, сгорбилась над столиком для пикника. Потом негромко свистнула. «Эрин изучает крики птиц», — пояснил Брайан. «Зачем?» «Вот этого мы и не знаем». «Сорока!» — возвестил Эрин. «Кра-кра-кра-кра-кра!» «По-моему, пора бы это убрать», — предложил дочери Брайан. Эрин сняла наушники, подбежала к вышке и попыталась столкнуть с нее сестру. Шинейд едва не выронила книгу, но успела поймать ее изящным движением руки. «Папа!» «Милая, это вышка для прыжков, а не для чтения». Робин продолжала усердно и целеустремленно скрести, на показ, на зло присутствующим. Нервы Денис скрипели в унисон щетки. Брайан со вздохом обернулся к жене. «Ты еще не закончила?» «Хочешь, чтобы я перестала?» «Да, пожалуйста». «Ладно». Бросив щетку, Робин направилась к дому. «Денис, принести тебе что-нибудь выпить?» «Стакан воды, если можно». «Слушай, Эрин!» — позвала сестру Шинейд. «Я буду черной дырой, а ты красным карликом». «Я тоже хочу черной дырой!» — заупрямилась младшая. «Нет, я черная дыра. Красный карлик кружит вокруг нее, кружит, и мощные силы гравитации постепенно притягивают его. А черная дыра сидит себе и читает. Столкновение будет?» «Да», — вмешался Брайан, — «но внешний мир никогда об этом не узнает. Столкновение произойдет в абсолютной тишине». Робин вернулась в цельном черном купальнике. Протянула Денис стакан воды. Жест вышел едва ли не грубым. «Спасибо», — поблагодарила Денис. «Пожалуйста», — фыркнула Робин. Сняла очки и нырнула в глубокую часть бассейна. Она плыла под водой, а Эрин носилась вокруг бассейна, издавая звуки, приличествующие умирающей звезде класса М. Робин вынырнула у мелкого края бассейна, беззащитно обнаженная в своей близорукости. Теперь она больше походила на жену Брайана, какой представляла ее себе Денис. Волосы ручьем струились по плечам, скулы и темные брови блестели. Робин вылезла из воды. Капли повисли на кромке купальника, на несбритых волосках вдоль линии бикини. Давний неразрешенный конфликт душил точно приступ астмы. Денис хотелось поскорее уйти и заняться стряпнёй. «Я заехала на рынок», — сказала она Брайану. «Как-то несправедливо заставлять гостью готовить». «Я сама вызвалась. К тому же ты мне платишь». «Это верно». «Эрин, теперь ты — болезнетворный микроб», — сказала Шинейд, соскальзывая в воду. «А я — лейкоцит». Денис приготовила простенький салат из мелких красных и желтых помидоров. Киноа с маслом и шафраном, филе палтуса с разноцветным гарниром из мидии и жареных перцев. Киноа – травянистое растение, выращивается в Андах ради съедобных семян. Закончив работу, Денис сообразила заглянуть в накрытые фольгой контейнеры, рядком стоявшие в холодильнике, и обнаружила овощной и фруктовые салаты, блюда с очищенными кукурузными початками и целую кастрюлю. Мыслимо ли? Голубцов. Брайан в одиночестве пил пиво на веранде. «В холодильнике готовый обед», — сообщила ему Дениз. «В смысле, там уже был обед». «Ох, должно быть, Робин, пока мы с девочками рыбачили...» «Словом, там есть полный обед, а я только что приготовила второй». Дениз сердито рассмеялась. «Вы что, ребят, не разговариваете друг с другом?» «Да уж, день выдался не из удачных. Робин возилась в своем огороде, ей хотелось довести дело до конца. Мне пришлось силой тащить ее сюда». «Черт побери!» «Знаешь, — сказал Брайан, — сегодня мы съедим твой обед, а ее завтра. Это я во всем виноват». «Да уж». Денис застал Робин на другой веранде. Она подстригала Эрин ногти на ногах. «Я только что приготовила обед и обнаружила, что ты уже приготовила свой», — сказала она. «Брайан не предупредил меня?» «Делов-то», — пожала плечами Робин. «Прошу прощения. Жаль, что так вышло». «Делов-то», — она снова пожала плечами. «Девочкам интересно, что ты готовишь». «Извини». «Делов-то». За обедом Брайан поощрял свое застенчивое потомство задавать Дениз вопросы. Она ловила на себе их взгляды, но девочки тут же отводили глаза и краснели. Шинейд по-детски втрескалась в гостью, и это почему-то было правильно. Робин ела торопливо, не поднимая головы, буркнула только: «Ничего, вкусно». Кем она так недовольна? Брайаном или Дениз? Спать Робин улеглась сразу вслед за дочками, а утром, когда Денис поднялась, хозяйка уже укатила в церковь. «Один вопрос», — сказал Брайан, наливая Денис кофе. «Не согласишься ли ты вечером отвезти нас с девочками обратно в Филли? Робин торопится вернуться в огород». Денис колебалась. Можно подумать, Робин изо всех сил толкает ее в объятия Брайана. «Не хочешь — не надо», — продолжал Брайан. «Она может поехать на автобусе, а нам оставит машину». «На автобусе? На автобусе?» «Только не это», — рассмеялась Денис. «Конечно, я вас отвезу», — и добавила, подражая Робин. «Делов-то». Солнце разогнало железные утренние тучи над пляжем. Они с Брайаном смотрели, как Эрин носилась по берегу, а Шинейд тем временем откопала себе неглубокую могилку. «Я Джимми Хоффа», — сказала она. «А вы все мафия!» Хоффа, Джимми, лидер профсоюза транспортников, подозревался в связях с мафией. Его таинственное исчезновение в 1975 году наделало много шума. Они дружно закапывали девочку в песок, сглаживали бугры на могильной насыпи, прихлопывали, выравнивали впадины, оставленные скрытым под песком живым телом. Холмик проявлял явную тектоническую активность, содрогался от легких землетрясений, а там, где вздымался и опадал живот девочки, паутиной разбегались трещины. «Я только сейчас сообразил, что ты была замужем за Эмилем Берже», — сказал Брайан. «Ты с ним знаком?» «Лично нет, но я помню кафе «Луж». Много раз там обедал». «Мы там работали». «Два раздутых я на одной маленькой кухне?» «Угу». «Тебе его не хватает?» «Развод стал величайшим несчастьем моей жизни». «Тоже ответ», — признал Брайан, «но не на мой вопрос». Шинейд медленно разрушала свой саркофаг изнутри. Пальцы ног уже пробились к солнечному свету, проступило колено, розовые пальчики перебирали сырой песок. Эрин с размаху грохнулась в жидкое месиво из песка и морской воды, вскочила, рухнула снова. «Я могла бы полюбить этих девочек», — подумала Дениз. Вечером из дома она позвонила в Сент-Джуд и, как всегда по воскресеньям, выслушала жалобы Инид на Альфреда, грешившего против здорового отношения к жизни, против здорового образа жизни, против предписаний врача, против правильного режима дня, против обязательного принципа проводить день на ногах, против здравого смысла, регулирующего подъем и спуск по лестнице, против присущего Инид оптимизма и желания взять от жизни все. 15 тягостных минут. Наконец Инид спросила. «Ну а ты как?» После развода Денис дала обет пореже врать матери, так что пришлось честно поведать ей о предстоящем путешествии, опустив лишь одно обстоятельство. Во Франции она должна встретиться с чужим мужем. Это обстоятельство уже стало для нее источником тревоги. «Как было бы здорово поехать с тобой!» — простонала Инид. «Я так люблю Австрию!» «Ты могла бы выбраться на месяцок вместе со мной», — мужественно предложила Денис. «Денис, я не могу оставить отца одного!» «Возьми его с собой». «Но ты же знаешь, он все время твердит, сухопутные путешествия уже не для него. Слишком болят ноги. Так что поезжай, повеселись за меня. Передай привет моему любимому городу. Не забудь навестить Синди Мейснер. У них с Клаусом шале в Санкт-Морице и огромная, элегантная квартира в Вене». Для Инид Австрия означала «Голубой Дунай» и «Эдельвейс». У прекрасного «Голубого Дуная» вальс Штрауса «Эдельвейс» мелодии из мюзикла «Звуки музыки». Все музыкальные шкатулки с цветочными узорами и видами Альп, украшавшие гостиную в ее доме, прибыли из Вены. Инид говаривала, что ее бабушка по матери была из Вены. Вена была для нее синонимом Австрии, точнее, Австро-Венгерской империи, которая во времена младенчества ее бабушки включала земли и к северу от Праги, и к югу от Сараева. Ребенком Денис обожала Барбару Стрейзанд в Йентл. В отрочестве открыла для себя Исаака Башевиса Зингера и Шалома Алейхема, и однажды вырвала таки у Инид признание. Возможно, но только возможно, бабушка была еврейкой. А раз так торжествовала Денис, то и они с Инид еврейки по прямой женской линии. Но Инид тут же дала обратный ход. Нет-нет, бабушка была католичкой. Стрейзанд Барбара, американская актриса, в кинофильме «Йентл» играет еврейскую девушку, которая переоделась в мужскую одежду, чтобы поступить в учебное заведение. Зингер, Исаак Башевис, американский писатель еврейского происхождения, лауреат Нобелевской премии 1978 года. Шалом Алейхем, Шалом Нахумович Рабинович, русский еврейский писатель. Денис питала профессиональный интерес к кое-каким блюдам бабушкиной кухни. Ребрышкам по-деревенски, квашеной капусте, крыжовнику и чернике, клёцкам, форели и сосискам. Для повара проблема заключалась в том, чтобы сочетать центральноевропейское изобилие с потребностями худышек. Обладатели титановых кредитных карточек не польстятся на говяжье жаркое а-ля Вагнер, на мягкие шарики клёцок, на альпийские вершины взбитых сливок. А вот кислая капуста, пожалуй, придется ко двору. Что может быть лучше для девиц с ножками-зубочистками? Низкокалорийный, насыщенного вкуса гарнир сочетается и со свининой, и с гусятиной, и с курятиной, и с каштанами. Можно поэкспериментировать и с сосими из макрели, или с копченым луфарем. Разорвав последнюю связь с Маре Скуро, Денис вылетела во Франкфурт уже в качестве служащей Брайана Каллахана с карточкой American Express в кармане. Расходы не лимитированы. По Германии она ехала на скорости 100 миль в час. Ее норовили стукнуть взад автомобили, сверкавшие фарами дальнего света. В Вене она тщетно искала Вену, какой давно уже нет. Любое блюдо она сумела бы приготовить лучше. Отведала венский шницель и сказала про себя: «А, так это и есть венский шницель. Ну-ну». Идея Австрии оказалась гораздо ярче самой Австрии. Денис посетила музей истории искусств и филармонию, попрекая себя: «Разве так ведут себя настоящие туристы?» Одиночество и скука вынудили ее позвонить Синди фон Киппель, урожденной Мейснер, и принять приглашение на ужин в квартиру о 17 комнатах на Рингштрассе. Синди заметно раздалась в талии и вообще могла бы выглядеть получше. Черт лица не разобрать под слоями пудры, румян и помады. Черные шелковые брючки, просторные в бедрах, чересчур тесно обхватывали лодыжки. Потершись щекой о ее щеку и пережив газовую атаку, аж слезы выступили от этих духов. Денис, к своему удивлению, ощутила запах нечищенных зубов. У Клауса, мужа Синди, были широкие плечи, узкие бедра и замечательно крошечный зад. Гостиная фон Киппелей занимала чуть ли не полквартала. Позолоченные стулья были расставлены так, чтобы заранее пресечь общение между гостями. Унаследованные от предков картины в стиле ватто висели на стенах, а среди них, под самой большой люстрой в особой рамке, олимпийская бронзовая медаль. «Это дубликат», — честно предупредил Клаус. «Подлинник хранится в сейфе». На столик в стиле Людовика XIV выставили блюда с тонкими ломтиками хлеба, кое-как накромсанной копченой рыбой, по консистенции консервированный тунец и скромный кусок эмментальского сыра. Карл вынул из серебряного ведерка бутылку и, рисуясь, разлил по бокалам шампанское. «За паломника по святыням чревоугодия», — произнес он, поднимая бокал. «Добро пожаловать в святой град Вену». Шампанское было сладкое, перенасыщенное углекислым газом, точь-в-точь спрайт. «Как мило, что ты к нам заехала!» — вскричала Синди, лихорадочно щелкая пальцами. Из боковой двери выбежала служанка. «Анерль, милочка!» — засюсюкала хозяйка. «Помнишь, я говорила подавать ржаной хлеб, а не белый?» «Да, мадам», — отвечала весьма пожилая Анерль. «Теперь уже поздно, потому что белый хлеб я предназначала на потом. Но, пожалуйста, убери это и принеси нам ржаного хлеба. И пошли кого-нибудь прикупить белого хлеба на потом». Обращаясь к Денис, Синди пояснила. «Она такая милая, но очень глупая. Ведь правда, Анерль, ты же у нас глупенькая?» «Да, мадам». «Сама знаешь, каково это. Ты же шеф-повар», — продолжала Синди. Анерль тем временем вышла из комнаты. «Тебе еще труднее. Приходится все время иметь дело с человеческой глупостью». «С глупостью и наглостью», — подхватил Клаус. «Скажи человеку, что нужно делать, и он пойдет и сделает все наоборот», — возмущалась Синди. «Такая досада! Такая досада!» «Мама передает тебе привет», — вставила Денис. «Твоя мама такая славная, всегда была так мила со мной. Клаус, помнишь тот крошечный-крошечный домик, где я жила давным-давно, когда я была крошечной-крошечной девочкой? Так вот, родители Денис были тогда нашими соседями. Наши мамы остались близкими подругами. Наверное, твои родители так и живут в своем старом маленьком домике, да?» Клаус отрывисто хохотнул и обернулся к Денис. «Знаешь, что я ненавижу в Сент-Джуде?» «Нет», — сказала Денис. «И что же ты ненавидишь в Сент-Джуде?» «Ненавижу эту пародию на демократию. Люди в Сент-Джуде притворяются, будто все равны. Конечно, это очень мило. Мило, мило, мило. Но люди не могут быть одинаковыми. Ни в коем случае. Существуют классовые различия, существуют расовые различия, существуют огромные основополагающие экономические различия, но никто не хочет сказать правду. Все только притворяются. Ты это заметила?» «Ты имеешь в виду мою мать и мать Синди?» — уточнила Денис. «Нет, твою мать я даже не знаю». «Право, Клаус», — одернула мужа Синди. «Ты же познакомился с ней на Дне Благодарения 3 года назад. У нас тогда был прием, помнишь?» «Ну вот, видишь, все одинаковы», — повторил Клаус. «О том-то я тебе и толкую. Как прикажешь запомнить человека, если все притворяются одинаковыми?» Вернулась Анерль, принесла тарелочку с другим хлебом. «Попробуй рыбки», — угощала Синди. «Прекрасное шампанское, правда? Особенное. Мы с Клаусом раньше пили очень сухое, пока не открыли для себя эту марку». «Снобы любят сухое», — заметил Клаус. «Кто по-настоящему распробует сект, тот знает, что Брют — голый король». Денис закинула ногу на ногу и попыталась сменить тему. «Мама говорила, ты врач?» «Да, спортивный врач», — подтвердил Клаус. «Все лучшие лыжники обращаются к Клаусу», — похвастала Синди. «Исполняю свой долг перед обществом». Хотя Синди просила остаться на ночь, Дениза удрала с Рингштрассе, не досидев до 9, а наутро покинула Вену, устремилась на восток в туманно-белую долину Дуная. Экономя деньги Брайана, она работала день и ночь, пешком обошла Будапешт район за районом, делала за едой пометки, проверяла даже булочные, крошечные кафе и погребки, кое-как существовавшие на грани вымирания. Добралась до Закарпатья, откуда родом были ее прадеды с материнской стороны. Ныне это глухая провинция Украины. Даже следа еврейских местечек не сохранилось среди этих пейзажей. Евреев можно было встретить разве что в больших городах. Вокруг сплошь скучные, костные гои, вроде нее самой. Еда, в общем и целом, примитивная. Карпаты, изуродованные колотыми ранами угольных и уранинитовых шахт, казались идеальным местом, чтобы скинуть в братскую могилу трупы и залить известью. Дениз видела лица, похожие на ее собственные, но замкнутые, преждевременно состарившиеся. По-английски никто не понимал. Корней у нее здесь не нашлось. Это не ее страна.